Она сделала именно то, что было необходимо в этой ситуации. Близость с Эренио отвлекла Джандалара от тягостных раздумий, ее нежные слова положили конец всем его тревогам. Он поцеловал ее в губы и позволил себе расслабиться. «Думаешь, ничего? У меня ведь и одежды приличной нет, только дорожный шкура», — пробормотал он, неожиданно вспомнив о праздничных нарядах Зеландонии. «Ты думаешь, они поймут? Таких нарядов, как твой, здесь еще никогда не видывали. Можешь на этот счет не волноваться, они ведь совершенно тебя не знают, Джандалар. Многие пришли сюда только за тем, чтобы посмотреть на тебя и на Тонолана. Главное, чтобы одежды были в пору, все остальное неважно». Она выскользнула из его объятий. Он поднялся с ложа и через щель стал разглядывать толпу, собравшуюся на террасе. Вид ее привел его в трепет. Он отошел к дальней стене хижины и, немного подумав, вновь вернулся к щели, решив получше рассмотреть гостей. «Джандалар, позволь мне приготовить для тебя чай. Заваривать его меня научил сам Шамуд. Ты тут же успокоишься. Думаешь, я нервничаю?» «Нет-нет, это я так, на всякий случай. Может, все-таки заварить?» Она налила воду в прямоугольную посудину, предназначенную для готовки, и, бросив в нее несколько раскаленных камней, села на маленькую деревянную скамеечку. Джандалар стал рассеянно разглядывать геометрические фигуры, вырезанные на стенках посудины. Узор из прямых линий, пересекающихся под углом, напоминал ветви ели. Стенки резной коробки были сделаны из цельной доски, изогнутой на пару. Этой операции предшествовала проточка поперечных пазов в местах сгиба. Края доски, сходившиеся под прямым углом друг к другу, соединялись с помощью особых шипов. Проточка делалась и вдоль края, обращенного к днищу короба. Разбухнув от сырости, он хорошо держал воду. Короба использовались для самых разных целей, начиная от готовки и кончая хранением всевозможных продуктов. Тогда они оснащались крышкой. Короб этот странным образом напомнил Джандалару о брате. Как ему хотелось бы оказаться сейчас рядом с ним. Тонолан быстро освоил принятую у Шарамудоя технику обработки древесины. При правке древа к копии или при изгибании досок для снегоступов он пользовался подобными же приемами. Мысль о снегоступах напомнила Джандалару о начале их путешествия и доме, от которого их отделяло немыслимое расстояние. С тех самых пор, как он надел на себя дорожную одежду, его то и дело одолевали приступы тоски по дому, нападавшие на него в самое неподходящее время. На сей раз причиной сердечного смятения стал резной короб Сиренио. Он резко встал, задев стул, и, попытавшись подхватить его, едва не сбил с ног Сиренио, которая держала в руках чашку, наполненную горячим чаем. Он тут же вспомнил о том, что случилось во время праздника обета. Толи и Шамио успели совершенно оправиться от происшедшего, ожоги их благополучно зажили, однако Джандалар так и не смог забыть своего ночного разговора с Шамудом. «Джандалар, пей свой чай. Он тебе наверняка поможет». Джандалар улыбнулся и сделал небольшой глоток. Чай, в состав которого, судя по запаху, входила и ромашка, оказался очень приятным на вкус. Через какое-то время тревога действительно покинула Джандалара. «Сиренио, ты была права. Мне действительно стало получше. Сам не понимаю, что это со мной. Ну, не каждый же день тебе приходится женить своих братьев, верно? Твое беспокойство мне понятно». Он вновь привлек Сиренио к себе и страстно поцеловал ее в губы. «Увидимся вечером, Сиренио», — шепнул он ей на ухо. «Джандалар, не забывай о том, что сегодня вечером праздник, посвященный матери», — напомнила она. «Пусть все идет своим чередом. Можешь делать все, что угодно. Пообщаться друг с другом мы сможем и в другое время, правда?» «Я совершенно забыл о празднике», — согласно кивнул Джандалар, однако сердце его при этом сжалось от боли. Подобные чувства он испытывал впервые. Он по-прежнему чувствовал себя свободным человеком, но легкость, с которой Сиренио принимала его независимость, почему-то задевала за живое. Джандалар немедленно решил, что этот вечер он проведет не с кем-нибудь, но именно с ней.